Самое простое, порой самое эффективное. «Просто выпей кофе», — убеждают нас продавцы зеленых кофемашин. Согласно рекламе, благодаря ароматной чашке или стаканчику to go, люди находят ответы на сложные вопросы, решают проблемы и остаются энергичными с утра до вечера. Подобная реклама обычно злит, ведь очевидно, что ни кофе, ни чай, ни упаковка витаминок никаких проблем не решают. Проблемы решают люди. Но фокус в том, что выбор между латте и капучино порой актуальнее сложных дилемм. А лучшее, что вы можете сделать для себя, — поставить чайник. Встав на путь исцеления, вы начнете искать откровения. Революционные, цепляющие душу, переворачивающие сознание. А еще резко меняться. Вырывать с корнем все неугодное и яростно отбрасывать прочь. Маниакально искать что-то, позволяющее чувствовать себя лучше, пусть даже на мгновение. Вы не заметите, как самое важное проберется самой незаметной дорогой. Все начинается с желания исцелиться. Напишите эти слова на стикере и приклейте на видное место. Растерянность на старте — это нормально. Поэтому большее, что мы можем сделать, — это заявить Вселенной о намерениях. Например, выгрызть время для полноценного отдыха. Самого полноценного из всех, которые когда-либо у вас были. Поймите, тело знает, что делать. Главная задача — не мешать ему, а поддерживать. Или поменять окружение, частично или полностью. Возможно, это будет переезд, а возможно, уборка, избавление от того, что давно принадлежит прошлому. Важно осознать, человек привыкает ко всему, а значит, нужно с умом выбирать то, к чему привыкать. Пусть это будет какой-то маленький уголок, но вы точно будете знать, что дом — в сердце, а не где-то снаружи. А еще выполнить привычные задачи. Расписать бюджет или сдать анализы. Пойти к врачу или отметить важные даты в календаре. Принять витамины или позаниматься спортом. Да, начинайте с простых вещей. Ведь когда нам больно, именно о них мы забываем в первую очередь. Найдите подходящий источник поддержки. Пусть им будет тренер, психолог, коуч, кто-то способный помочь в уникальном путешествии. Заново откройте маленькие радости жизни. Теплую ванну с пеной, увлекательную книгу, тихое субботнее утро, белоснежное постельное белье, звезды, огни города, океан. И поймите, что все время они были большими. Выберите то, чего желаете сильнее всего, и осознайте, что где-то там внутри оно уже у вас есть. Представьте будущего себя и попробуйте поверить, такой человек может существовать. Защищайте себя, когда необходимо, и постарайтесь замечать, когда принимаете случайные фразы за намеренное оскорбление. Развивайте навыки самоанализа и осознанности. Поверьте, что боль травмы пытается уберечь вас от самой жизни. Где-то глубоко внутри вы уверены, что стоит выйти и попробовать пробиться в мир, как все тут же пойдет под откос. Страх старается запереть за семью замками и спасти. Однако ваш страх не знает, что нет большей ошибки, чем непрожитая жизнь. Нет большей боли, чем позволить сердцу не познать любви другого сердца, а душе — не познать родства с другой душой. Не отдавайте ментальную и эмоциональную энергию событиям, которые не принесут желаемого результата. Поймите, вы способны создать новую мечту и выпустить наружу истинного себя, даже проявляясь в каких-то мелочах. Иногда самые простые вещи являются определяющими, спасающими, утешающими, важными, недооцененными. И настоящими. Австралиец Дональд Ричи в молодости служил на флоте, а потом всю жизнь проработал страховым агентом. Но прославился он как ангел-хранитель с проклятого утеса. Человек, спасший сотни людей от смерти простым приглашением на чай. Мистер Ричи жил напротив Сиднейской скалы, Гэп, известный как излюбленное место самоубийц. Завидев из окна человека, застывшего на краю скалы, Дональд шел к нему, улыбался, спрашивал, чем может помочь, и звал на чашку чая. В большинстве случаев улыбки и доброго слова оказывалось достаточно, чтобы отчаявшийся ушел с края. За 45 лет своей миссии Дональд Ричи отговорил от рокового прыжка 164 человека по официальным данным, а по свидетельствам очевидцев — не менее 500. Чашка чая Дональда была символом любви к людям. «Ваша утренняя чашка вполне может стать символом любви к себе».